Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся. Дверь распахнулась, и в комнату вошел саблезубый тигр. При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив шестидюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно попятился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад, почувствовал удар по лодыжке, попытался удержаться на ногах и понял, что падает. Он же видел этот пуфик. Мог бы, кажется, вспомнить, но не вспомнил. Споткнулся о него. И сейчас здорово шлепнется. Он попытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол. Но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за пуфиком. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл вскинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, тигр опустил голову, и длинный розовый язык, шершавый, как терка, облизал щеки Максвелла. Гигантский кот замурлыкал. «Сильвестр!» — донеслось из-за двери. «Сильвестр! Немедленно прекрати!» Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже восторженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетки. «А кто вы, собственно, такой?» — спросила стоявшая в дверях девушка. «Видите ли, я...» «Однако вы не из робких», — заметила она. Сильвестр замурлыкал громче. «Извините, мисс», — сказал Максвелл, — «но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 721». «Да, конечно», — кивнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад». «Я мог бы догадаться», — сказал Максвелл, пожимая плечами. «Ведь мебель другая». «А я потребовала, чтобы хозяин вышвырнул прежнюю», — объяснила она. «Это было что-то чудовищное». «Погодите», — перебил Максвелл, — «старый зеленый диван, довольно потертый, и бар орехового дерева», — подхватила девушка, — «и гнуснейший морской пейзаж, и...» «Достаточно», — устало сказал Максвелл. «Вы вышвырнули отсюда мои вещи». «Не понимаю». «Хозяин сказал, что прежний жилец умер. Несчастный случай, если не ошибаюсь». Максвелл медленно поднялся на ноги. Тигр последовал его примеру, подошел поближе и начал нежно тереться головой о его колени. «Сильвестр, перестань!» — скомандовала девушка. Сильвестр продолжал свое занятие. «Не сердитесь на него», — сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех?» — девушка кивнула. «Поразительный умница. Он ходит со мной повсюду и всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максвелл покачал головой. Вы что-то очень побледнели. Небольшое потрясение, — объяснил он. Наверное, в этом все дело. Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь. Произошла какая-то путаница. Сядьте, — приказала она. Хотите выпить чего-нибудь? Если можно. Меня зовут Питер Максвелл. Я профессор... Погодите. Максвелл, вы сказали? Питер Максвелл? Ведь так звали... Да, я знаю, — сказал Максвелл. Так звали того человека, который умер. Он осторожно опустился на кушетку. — Я принесу вам чего-нибудь, — сказала девушка.